Максим Обухов, каратель из погибшего клана, глава 1, он точно умер, услышал я чей-то голос, я шевельнул руками и ощутил холодную землю, в нос ударил свежий прохладный воздух, он живой, я услышал грубый голос, кто-то говорил надо мной, я открыл глаза и увидел коробку, которая тонула в грязной луже, рядом с ней черные носы ботинок, направленные на меня. Мне пришлось поднять голову и осмотреться. Я оказался в грязной подворотне неизвестно где. Передо мной нависли двое мужчин в странных черных куртках и синих штанах. Они пристально меня разглядывали. Точно живой. Смотрите, глаза открыл. Закричал коренастый мужчина, показывая на меня пальцем. Выжил после моего коронного удара. Удивленно произнес громила. Он громко засмеялся, давая мне время. Это было зря. Я оттолкнулся руками от мокрого асфальта и поднялся на ноги под их смешки. Это не мое тело. Оно слабое, рыхлое и к тому же костлявое. Но тело это всего лишь инструмент в моих руках. Я, качаясь, посмотрел на свои ладони, которые, к моему удивлению, помолодели. Да это руки юноши. Я внимательно разглядел пальцы и на одном заметил перстень с гербом рода. Правда, не моего. Смотри, а парень настырный. Еще и встал. «Давай кончай с ним и пошли выпьем», — прокричал громила второму. На лице того появилась улыбка. «Тебе конец», — засмеялся коренастый мужчина и замахнулся на меня. Но не тут, то было. Я врезал ему по челюсти. Мужик скривил свое лицо от боли и яростно посмотрел на меня. Тут мне захотелось еще раз ему приложить по лицу и вдобавок создать иглу боли. Моя фишка — создавать иглы, который я научился с помощью магии, но по одному щелчку иглу создать не удалось. Кажется, я немного растерял силы, когда переселился в новое тело. Коренастый мужчина, которому я приложил по лицу, замахнулся на меня, но я снова его ударил. Раздался хруст, и мужик, вытаращив глаза, повалился на бок и грохнулся в лужу. Он оказался бойцом, несмотря на боль в челюсти. Он попытался встать, но, видимо, сильная боль снова приковала его к земле. Громила, высокий, с узким лицом и огромными пустыми глазами, сжимал в руках огромную палку. Она больше всего напоминала дубину, которой один наш жрец проламывал головы военнопленным. Так он приносил жертвы нашему древнему божеству. Видимо, так проломили голову моему новому хозяину тела. «Убей его!» – закричал коренастый мужчина, который валялся в луже. Он, несмотря на боль, старался встать. Я не упускал из вида все попытки его встать и при этом наблюдал за громилой, у которого в руках была дубина. Наши с ним взгляды встретились, и он усмехнулся. Да, шансов у него победить меня гораздо больше. Он выше, крупнее, но у меня был огромный опыт. «Тебе конец!» – закричал громила и замахнулся на меня своей дубиной. А нет, в памяти всплыло новое слово – бейсбольная бита. Вот как называлась эта дубина. Что, то новенькое. Разбей его башку быстрее, закричал коренастый, который уже, кстати, поднялся и качаясь подходил ко мне. Громила, ухмыльнулся и разрезал битый воздух. Я отпрыгнул от его удара и засмеялся. Думал, что я буду стоять на месте и ждать твоего удара. Тебе конец, крикнул громила и, занеся над головой биту, побежал на меня. Его глаза налились кровью. Я решил его остудить и ударил по его челюсти. Времени очухиваться я ему не оставил и нанес следом еще один. К такому повороту громила точно был не готов и выронил биту, которая с глухим шумом грохнулась на асфальт. Громила сжал свою челюсть и из-под лобья посмотрел на меня. Он не думал отступать, нет. Он резко, невзирая на боль, замахнулся на меня, но я отбил его удар. Я зацепил взглядом его удивленное лицо и нанес удар, а затем еще один. Это свалило его на землю, но он моментально собрался. Боец. Его взгляд бросился на мокрый асфальт, где он увидел биту, и кинулся к ней. Громила буквально в один прыжок схватил ее. Его рука сжала деревянный предмет, и он резко встал. В это время я пытался создать хоть одну иглу. Получилось, самая примитивная, игла боли. Громила с битой дал мне возможность испробовать иглу. Он замахнулся на меня, но получил удар в печень. Его лицо исказилось, страшная боль охватила его тело. Еще бы, игла вошла в него с моим ударом, на 100% достигла печени. Да, я не умею ставить диагнозы, но кажется, громиле придется бросить пить. Мужчина с перекошенным от боли лицом, перебирая ногами, отступил от меня. Нет, теперь он точно не мой противник. Его повело, и громила упал на мокрый асфальт, в ту самую лужу, где тонула коробка, которую он раздавил. Я посмотрел на его друга, который, качаясь, приближался ко мне, но его друг, позабыв про свою боль в челюсти, опирался на огромный зеленый бак, набитый доверху мусором, из которого шел нехилый запах тухлятины. Видимо, боль в челюсти немного успокоилась. Коренастый мужчина с прищуром внимательно следил за мной, а после опустил голову, держась за бак, обманный ход. Он подпускал меня ближе к себе, чтобы нанести удар. Ну, ничего, я решил ему подыграть. И сделал несколько шагов вперед, коренастый мужчина резко замахнулся, и его кулак полетел мне в лицо. Я отбил удар и не тянул с ответом, нанося ему удар в бок. Удар не свалил коренастого мужика, он отпрыгнул от меня и встал в боевую стойку. Я перешел в наступление и прописал ему еще один удар в челюсть. Здоровяк отпрянул, замахнулся, но получил удар в живот. Этот удар его свалил, и он рухнул на мокрый асфальт, но мужик оказался упертым и стал подниматься, упираясь здоровыми ручищами, тяжело пыхтя и жаждая наконец, то взять реванш. Но сил у него хватило только сесть и громко рассмеяться, смотря мне прямо в глаза. Он не собирался сдаваться и пытался выкрасть у меня время, чтобы продолжить биться. «Ты должен сдохнуть от такого удара», — закричал коренастый мужик, смотря на меня озлобленным взглядом. «Я никому не должен», — ответил я. Мужик оскалился, и его глаза внимательно следили за мной. Он перевел взгляд на друга и понял, что тот ему не помощник, и решил еще потянуть время. «Как ты выжил?» — закричал коренастый мужик. «Чудом, теперь скажи, кто тебя нанял?» — спросил я. «Один мужик, аристократ, сказал, что один паренек случайно окажется в этой подворотне. Надо сделать так, чтобы он отсюда больше никогда не вышел. Как его зовут, знаешь?» — спросил я. «Нет», — резко ответил он. «Как выглядит? Откуда мне знать?» Договаривался я с ним через интернет. «Слышал, такая платформа есть, через которую все сделки прокручивают. Там он меня и нашел. Прислал твое имя, фамилию, фото, время и когда ты будешь в условном месте, а деньги скинул на карту. Интернет, карта, мне казалось, он надо мной издевался. У него был такой огромный набор незнакомых мне слов. Память, конечно, кинулась мне объяснять, что к чему. Да, интересно тут. Не дергайся, спокойно сказал я и посмотрел в сторону его компаньона, который корчился в углу, не представляя опасности. И тут боковым зрением я заметил движение. Коренастый мужик решил совершить самую большую глупость в своей жизни. Ну, вперед. Он и правда решил испытать судьбу на прочности, воспользовавшись тем, что я оглянулся на его друга, вскочил и из последних сил набросился на меня с кулаком. Надо было с ним кончать, он слишком упертый. Я отбил его удар и въехал кулаком ему в висок, не забыв туда вложить еще одну иглу боли. Да, с таким набором, конечно, не разгуляешься, но это лучше, чем ничего. Для мужика это был оглушительный удар, он моментально закатил глаза и повалился на пол. Со вторым покончено, коренастый мужчина не двигался, видимо, падение об асфальт добило его. И тут как назло раздался сильный удар грома, и пошел дождь. Я огляделся по сторонам, мои налетчики тихо и мирно лежали на асфальте. Самый упертый наконец, то обрел покой. Второй, который был высокий, держась за печень, сложился калачиком и лежал под дождем. Видимо, мой удар по печени приблизил его смерть. Итог, два трупа, хорошее начало. Я оглянулся и посмотрел на себя. Моя душа находится в теле худого парня в черном, странном костюме, заляпанном грязью. Где? То вдалеке послышался гудок. Я оглянулся, увидев выход из тупика, и решил направиться туда, но передо мной возник самый настоящий призрак. Не знаю, как здесь, но в моем мире видеть призрака считается редким даром, можно по пальцам сосчитать, кто это вообще умел. Я к их числу точно не относился. Призрак, который мне перегородил дорогу, знал, что я его вижу, и приблизился ко мне. Я почувствовал холод, неотъемлемый атрибут призрака, и вгляделся в лицо прозрачного. На меня смотрело юное лицо. «Не в его ли теле я сейчас нахожусь? Ты кто?» — спросил я. «Помоги мне», — раздался его голос у меня в ушах, такой жалобный и дотошный. «Ничем помочь не могу», — сказал я и еще раз посмотрел на прозрачного. Он сильно удивился моему ответу и решил не отставать от меня. «Меня зовут Михаил Строганов. Ты вселился в мое тело, которое принадлежит мне». Я пожал плечами и еще раз посмотрел на призрака. «Конечно, спасибо ему за тело, но я ничем ему помочь не мог. Принадлежало», — подправил я призрака и пошел дальше. Но прозрачный не думал меня отпускать, настырный. «Эти двое убили меня, проломив битой мою голову. Ведь совсем недавно убили моего отца», — выдав это за несчастный случай. «Соболезную», — резко ответил я, обходя большую лужу. «Ты не можешь меня так просто бросить, ты находишься в теле единственного наследника рода Строгановых, мало того, обладаешь уникальным даром видеть призраков». Я только хмыкнул. Призрак, видимо, решил перейти на более весомые аргументы и поднялся в небо надо мной, загородив тем самым луну. Выглядело впечатляюще, но не для меня. «Слушай, меня убили, а теперь ты в моем теле, и поэтому на тебя объявлена охота. Прошу тебя, я не смог защитить свой род, не справился. Поэтому прошу тебя, не дай погибнуть моему древнему роду». «Строгановы обладают даром видеть призраков». «Видеть призраков?» — скептически сказал я и посмотрел на отчаявшегося, который висел надо мной. «С одной стороны, в этом теле я застрял капитально, у меня не было мыслей, как выбраться отсюда. Самое интересное, кажется, это был не мой мир. Призрак летал надо мной в полном молчании, ожидая мой ему приговор, который я вынесу. Вариантов у меня было немного, точнее, никакого. Я находился в теле аристократа со своими проблемами. У них есть род, древний, и обладает своей уникальной магией. Так, то, неплохое начало. А самое главное, я опять молодой. Мне, наверное, 23, тут память меня моментально поправила. 19, скоро будет совершеннолетие, 20 лет. Да, с такими данными почему бы не начать мне новую жизнь, полную приключений. Неплохо. Я взглянул на призрака, который продолжал надо мной летать. Он приблизился, хотел вглядеться в мое лицо. «Хорошо, я согласен спасти твой род и снова сделать его великим», — сказал я. «Спасибо», — прокричал мне призрак, взлетел и моментально испарился, будто его и не было никогда. Я пожал плечами и задумался, с чего все началось. «Я маг, который создавал с помощью магии иглы. Мой уникальный талант ценился, так как я мог с легкостью послать бесшумную иглу прямо в ногу или в глаз противника. Я создавал иглу, которая появлялась на моей ладони и по моему приказу взмывала в воздух, настигая жертву. Разумеется, это работало на небольшом расстоянии, и главное, я должен был видеть противника. Игла не могла преодолевать препятствия, ее движение могло остановить лишь тело противника. Он падал замертво и бился в конвульсии. Все зависело от моей фантазии. Ее у меня было хоть отбавляй. Я учился создавать разные иглы, которые создавали боль в теле или иглы, которые перекрывали магические каналы, решая врагов силы. Мои иглы могли бесшумно убивать и не оставляли следов. Идеальное оружие для убийства. Жаль, что мой городок был спокойным местом. Хотя у нас правили короли, которые сменяли друг друга, убивая своего предшественника. Главное, что меня это не касалось. Но моя спокойная и размеренная жизнь была нарушена черным магом, который пришел из темных земель, собрав большую армию и решив уничтожить малые королевства. Вот мы с ним и встретились на поле боя за мой город. Он, обезумев от своей безнаказанности, полез на городскую стену, ведя за собой штурмовые группы. Пока сотни моих игл не покосили его многочисленный отряд, он был взбешен и кинул на меня свое смертельное заклятие. Но моя игла «Черная смерть», молниеносная и смертельная, вонзилась в его иссушенное тело. Он умер, но и его проклятие настигло меня. Но вместо того, чтобы умереть, я оказался в этом теле. Теперь я здесь, стою под дождем. Я решил обратиться к памяти тела, которая должна дать мне информацию. И в моей голове вспыхнули картинки, голоса, музыка и посторонний шум, обрывки памяти, смех, строгий голос. Дальше в памяти мелькнули сотни названий стран, городов и их правителей. Последние новости. Страна, в которой я находился, называлась Российская империя, а город – Нижний Новгород. Я в другом, неизвестном мне мире, опустив свою голову и посмотрел на черный асфальт, а точнее на лужу. Мои глаза расширились, и я им не поверил. Мои колени опустились, пока я не всмотрелся в собственное изображение. На меня смотрело лицо подростка с большими глазами и черными волосами. Лицо чистое, без шрамов и морщин. Я дотронулся до своей щеки. Как это получилось перенестись в другое тело после смерти? Ведь это считалось невозможным, или просто никто не пробовал. Мой старый учитель что-то об этом говорил, но ничего конкретного. Я оторвался от лужи и немного рассмотрел мир вокруг себя. Но кроме глухого тупика, асфальта и мусорных баков я ничего не увидел. Мои глаза опустились на кольцо, которое блестело у меня на пальце. Буква С была вырезана на камне. Строгановы. Впрочем, на этом пока информации хватит. Я пошел вперед, разглядывая этот мир. Память тем временем мне четко сообщала, что меня зовут Михаил Строганов, моего отца Роман Константинович, а мать Лариса Аркадьевна. Мои пальцы коснулись сияющего перстня, который я зачем-то протер и поднял свой взгляд, увидев горящий свет витрин. Интересное заведение, у меня в городе стекло считалось роскошью. Тут стекло в пол, да, видимо, это очень дорогое место, или тут нет таких проблем со стеклами. Я подошел к двери и толкнул ее. «Вы промокли», — проговорила с порога девушка с черными пышными волосами и милым личиком, которая тут же появилась возле меня. На ней было обтягивающее платье, которое скрывало небольшую грудь. Она вытянула шею, чтобы меня поподробнее рассмотреть, мою грязную одежду, капли с которой скатывались на пол. И тут ее глаза моментально округлились, и она вскрикнула. «У вас кровь на голове, вам плохо!» Она кричала и еще немного впала бы в панику. «Все со мной отлично», — проговорил я спокойным голосом. Это ее немного успокоило, и она хоть перестала кричать. Девушка в ответ кивнула и отшагнула от меня с открытым ртом. Так себе зрелище. Я тем временем посмотрел на помещение, пока не нашел висящее зеркало, и направился к нему. Да, рана на голове имелась, но практически затянулась. Может, регенерация организма? Не знаю, но могу сказать точно, приложили меня знатно. Убили одним ударом, прежний хозяин тела даже ничего, наверное, не понял. «Что с вами случилось?» — пропищала испуганная девушка, боясь ко мне подойти. «Ничего, упал», — проговорил я спокойным голосом. «Вы ведь аристократ, правильно, и на вас напали. Я обязана позвонить в полицию и сообщить о нападении». «Никуда не звони», — сказал я строгим тоном. Девушка кивнула, давая мне понять, что поняла, и отошла от меня подальше. «Полиция мне точно тут была не нужна. Объясняться я с ними не хотел, да и нечего мне было им говорить. Вот убраться отсюда мне не помешает. Повозок у них нет, их заменили такси, спасибо памяти. Осталось его вызвать». «Сможешь мне вызвать такси?» — проговорил я спокойным тоном, следуя своей памяти. Девушка кивнула мне в ответ и побежала к своей стойке. Она достала телефон и стала звонить, при этом, не отрывая взгляда от меня. Я сел и вытянул ноги, и оглядел полутемное заведение с устойчивым запахом кофе. Я провел взгляд по скучающим столикам и большой барной стойке, на которой возвышался кофейный аппарат. Еще новое слово – кофейный аппарат. Странно, у нас кофе готовили на углях. Не знаю, может, в этом мире больше понимают. «Ваше такси», — прокричала девушка. Я провел по ней своим взглядом, она настороженно смотрела на меня. «Спасибо», — произнес я. К этому времени дождь уже закончился, что не могло не радовать. Машина желтого цвета ожидала у входа. Я не стал тянуть время, сел в машину и ощутил мягкое кресло. «Достойная повозка», — заметил я про себя и назвал улицу. Машина сорвалась с места и понеслась к моему новому дому. Мне доставили к большому особняку, который находился в дорогорайоне. Два этажа, высокая крыша, и в окнах горел свет. Я быстро расплатился с таксистом местными деньгами, которые у меня лежали в кармане. Даже дал больше, чем положено. Таксист мне улыбнулся в ответ. Я открыл дверь и оказался на улице. Свежий воздух ударил мне в нос. Я решил довериться своей памяти и подошел к массивной двери и толкнул ее. Меня встретила длинная фигура слуги, седого старика с важным видом. Он не промолвил ни слова и поклонился мне. Я лишь успел зацепить на его пальце перстень за хорошую службу. Такую практику я использовал в своем мире, даря подарки отличившимся слугам. Девушкам различные украшения из драгоценных металлов. «Доброй ночи, господин. Мне сообщить Марии Федоровне, что вы прибыли, она интересовалась вами, куда вы пропали». «Добрый, скажите», — ответил я, и посмотрел на лестницу, которая вела в мою комнату. Сейчас мне не помешало отдохнуть. Память мне подсказывала, что после смерти моего отца моим опекуном стала тетя Мария Федоровна, которая переехала сюда жить с дядей Альбертом Константиновичем. Тетушка тут моментально навела свои порядки. Если коротко, затравила прошлого владельца тела, не давая ему и ступить шагу. Да, у парня, после смерти отца, наступила веселая жизнь. При условии, что мать умерла в раннем возрасте, когда ему было 5 лет, я прошелся по темному холлу, пока не остановился у огромного полотна. На меня смотрел военный в зеленом мундире с большими черными погонами и седой бородой, которая спускалась до пояса. «Наверное, выдающийся глава рода», — подумал я про себя, но меня отвлек голос. «Ты где был?» — раздался писк. Я повернул голову и увидел Марию Федоровну, полную женщину с толстой шеей и гигантской грудью. «Здравствуйте!» – безразлично произнес я, и мой взгляд снова вернулся к полотну. «Где ты был и почему такой грязный? Почему сбежал от водителя?» Череда вопросов сыпалась от нее. «Где был? Делами занимался?» – коротко ответил я. «Да, я вспомнил, как в подворотне бывшему хозяину тела проломили башку. Рассказывать обо всем этом тете я не хотел. Предыдущий хозяин тела ее боялся и не спорил с ней. Может быть, поэтому он оказался в тупике? Ты почему так разговариваешь со своей тетей?» Возмущенно посмотрела она на меня. «Как?» Вопросительно посмотрел я на нее. В ответ только ее злобный взгляд, который пожирал меня. Тут резко открылась дверь в холл, и вошел мужчина лет 50 в элегантном костюме. Это был мой дядя Альберт Константинович. Он, видимо, куда-то собирался, и память подсказывала, что, скорее всего, перекинуться в картишки в один из салонов города. «Мария, будь благоразумнее, у парня нет родителей, ты много от него требуешь. Миша, что с тобой случилось?» «Упал», — резко сказал я, глядя на дядю, который, нахмурившись, разглядывал меня. Его взгляд зацепил мои волосы, где еще оставалась кровавая рана. Говорить я им ничего не собирался, мне надо было осмотреть рану и вообще понять, что тут происходит. «Ты посмотри на него, он нам еще ничего не хочет говорить», — воскликнула тетя и строго посмотрела в мою сторону. «Что говорить, я упал и к тому же сильно устал, поговорим завтра», — отмахнулся я. Мария Федоровна покраснела от этого ответа, такое общение ее не устраивало. «Мария, пойдем в комнату, у меня есть разговор к тебе», — громко проговорил дядя, пытаясь остановить пыл тетки. Но мне лично было все равно. Я направился к лестнице. В этот момент память выдавала мне информацию о них. Все, что я узнал про эту семейку, жизнь парня была не сахар. Не знаю, как он терпел этих людей. Дядя с тетей не участвовали в жизни парня, зато после смерти отца моментально сюда переехали и навели свои порядки. И самое главное, начали тратить отцовские деньги направо и налево. Тетя дорвалась до икры и дорогих шмоток. Память четко выдавала картинки пакетов из брендовых магазинов. Мария Федоровна всегда находила место, чтобы указать парню, кто в доме хозяин. Жаль, что для тетки ее время прошло. Мои ноги повели меня по резной деревянной лестнице, которая привела на второй этаж. В узком коридоре я нашел дверь своей комнаты и толкнул ее. Я включил свет и осмотрелся. Моя комната была небольшой, с громоздким шкафом, кроватью и дубовым письменным столом. На нем лежал ноутбук, еще одна интересная вещица в новом мире. Память выдавала информацию безостановочно. И тут я вспомнил про телефон, обязательный атрибут местной жизни. Я его сегодня оставил дома в ящике. Надо проверить. Подойдя к столу и дернув ящик на себя, я нашел черный предмет. Ладно, судя по памяти, это очень интересная и нужная вещь, надо только ей научиться пользоваться. Все обязательно сделаю, но не сегодня, а сейчас надо принять душ и спать. Причем моя одежда была грязная и с нее стекала вода. Я снял ее и покидал в корзину, которую использовали для грязного белья. Моя память подсказала, что в доме, кроме молчаливого слуги, есть Настя. Хорошенькая служанка с третьим размером груди, она заберет вещи и еще принесет ужин. Неплохо, я на такое согласен. Есть хотелось смертельно, организм срочно требовал еды. Может, это переселение в новое тело, а может, молодой организм требовал поесть. Не знаю, но я ждал эту Настю. Память подсказывала, что она точно сейчас придет. Тут раздался стук. «Настя», — подумал я и повернул голову в сторону двери. «Войдите». Меня ждало разочарование. Вместо Насти появился мой дядя. Он встал в дверном проеме и начал мне улыбаться. Мне захотелось напомнить ему, что он куда то торопился, пусть идет. Болтать с ним мне не хотелось, хотя первый день в новом мире, может, что-то умного скажет. «Миша, ты забыл про наш с тобой уговор», — сказал он мне серьезно и прищурился. «Какой?» — произнес я, пытаясь вспомнить. Видимо, удар, который пришелся бывшему хозяину по голове, стер последние воспоминания. «Ну, ничего, скоро все восполним. Ты, правда, ничего не помнишь?» «Нет», — ударился головой, из памяти вылетело. «Твоя тетя, знаешь, что против тебя затеяла?» Глава 2. «Что за игра у моей тети?» — спросил я. «Миш, скажу честно, тебе с твоей теткой не повезло. Она оформила на тебя опекунство не просто так, она хочет откусить жирный кусок от твоего наследства. Ей кто-то в этом помогает. Это я помню. Что задумала моя родственница, точно не могу сказать, но тебе надо опасаться ее. Я, конечно, надеюсь, что твоя тетя вылетит из дома после твоего совершеннолетия, но скажу прямо, она что, то задумала. Пока не знаю что, но как только узнаю, скажу, чего ему надо от меня. Он, правда, думает, что я такой дурак и поверю, что он за меня. Ладно, посмотрим, как дальше дядя раскроется. Не надо забывать, что парня убили и скорее всего его заказали кто-то из этих двоих. Пойми, Миш, от Марии Федоровны можно ожидать что угодно. Надо готовиться ко всему. Дядя покачал головой и посмотрел на меня. Альберт Константинович сильно торопился. Он посмотрел на часы и хотел уже уйти, но я его остановил. «Как вы думаете, что произошло с отцом?» – спросил я, желая выслушать его мнение, вспоминая слова призрака, что отца убили, с Романом Константиновичем. «Ты чего, Михаил?» – вспомнил на ночь глядя. «Хочу знать ваше мнение», – ответил ему я. «Да нелепая смерть, все как-то получилось сумбурно. Меня не было, я был в это время в Пензе. Говорят, твой отец сильно торопился, а тут машина вылетела на тротуар и его сбила насмерть. Не знаю, кто-то говорил, что не обошлось без магии. Я лично думаю, несчастный случай». «Спасибо», — ответил я. «Да, пожалуйста, обращайся. Но насчет тети мы договорились. Я что-то узнаю, сразу сообщу. Ты будь бдителен». «Ладно, я побежал, а то меня ждут». Я только успел качнуть головой, как он моментально пропал из моей спальни. Короче, тетка и дядя живут на деньги отца и еще тут разные гадости строят. Да, за ними надо глаз да глаз. Ладно, разберусь с ними утром, сейчас надо поспать. Но голод не давал сомкнуть глаза. Память в это время сообщала, что сейчас должна прийти Настя и принести ужин, который всегда приносили практически ночью. Так и случилось. Через некоторое время я услышал стук в дверь. «Войдите», — громко сказал я. Дверь скрипнула, и в комнату зашла милая девушка в обтягивающем сарафане, который только и делал, что подчеркивал ее пышные формы. Девушка была хороша, хоть что, то приятное за сегодняшний день. Она увидела мой заинтересованный взгляд, немного покраснела, улыбнулась и спрятала глаза. В комнату девушка вкатила тележку, забитую едой. «Все, что вы любите, мой господин», — проговорила она и опустила взгляд. Служанка стала заставлять письменный стол едой. Видимо, она это делала постоянно, так как не спросила у меня разрешения. Видимо, прошлый хозяин тела ел только у себя в комнате. За это его ругать нельзя. Тетя ему не давала проходу. Девушка умело выкладывала тарелки. На одной из них были свиные ребра с всевозможными соусами. На следующей тарелке жареные креветки, потом запеченная картошка, засыпанная укропом, и селедочка с лучком. Я чуть не подавился слюной, когда разглядывал свой ужин. Особенно польстило то, что все это было приготовлено одному мне. Ну что, тянуть времени смысла не было. Встав с кровати, я схватил рядом стоящий стул и сел. Мне хотелось накинуться на еду. Сначала на селедку, потом дальше по очереди. «Господин, я вам больше не нужна?» — спросила меня Настя, наблюдая, как я разглядываю ужин. «Подожди, присядь», — сказал я ей и показал рукой на стул. Анастасия кивнула, взяла за спинку деревянный стул и села на него. Память в это время твердила, что у бывшего хозяина моего тела с ней были хорошие отношения. Девушка часто рассказывала ему, как Мария Федоровна несправедливо ее наказывала. Впрочем, как я понял, ей можно было довериться немного. Настя могла восполнить пробелы в моей памяти. После такого удара по голове я, наверное, много чего растерял. «Есть что-то для меня интересное?» — спросил я, и девушка непроизвольно бросила взгляд на дверь. «Вы меня не будете ругать, господин?» — произнесла она. «Нет, говори», — проговорил я. «Я сегодня подслушал разговор Марии Федоровны с одним господином. Вы не подумайте, это получилось чисто случайно. Я проходила мимо и услышала, как она громко сказала про землю». «Землю?» — переспросил я. «Да, мой господин, они говорили про землю». «Фамилию господина слышала?» — перебил ее я. Она закивала головой и нагнулась ко мне еще ближе. «Куракин, Куракин?» Я откинулся на стул и попытался покопаться в памяти, но она мне ничего не выдала. Я про него ничего не знал. «Это процентщик, дает в долг под залог ценного предмета. У него очень большой процент, да и к нему идут в последнюю очередь. Куракин очень богатый, ему все должны. Мария Федоровна, по слухам, задолжала ему огромную сумму денег. Вот он и приезжал, спрашивал, когда она вернет долг». «Значит, спрашивал, когда вернет долг, о чем они еще говорили?» — спросил я ее. Девушка снова повернула голову назад и посмотрела в сторону двери. Она боялась, что кто-то мог стоять под дверью и подслушивать нас. «Я краем уха подслушала, что ваша тетя собирается продать вашу землю и с помощью нее расплатиться за свои долги», — сказала Настя. «Теперь все встает на свои места. Мария Федоровна решила с помощью моего наследства, пока она опекун, закрыть все ее долги». Мадам оказалась предприимчивой. «Как можно продать землю, принадлежащую роду, пока наследник несовершеннолетний?» Девушка пожала плечами, давая понять, что сама не обладает знаниями в области права. Я пробежался по ее декольте, которое оголяло часть ее груди, и посмотрел на ее милое лицо. «Я не знаю, мой господин, она ведь ваш опекун». Девушка была права, я не знал, какие здесь законы. «Ты свободна», — проговорил я. Девушка моментально вскочила, поклонившись мне, вышла из комнаты. Она мне и так рассказала больше, чем нужно. Как только хлопнула дверь, я принялся за ужин. Все было невероятно вкусным, но, жуя, я все думал о ситуациях, которые мне подарило новое тело. Несмотря на все это, мне надо вступить в наследство и разобраться, что случилось с отцом. Это темная история. Если его действительно убили, то следующим могу стать я. Это надо предупредить и самому нанести удар. Впрочем, вскоре мои мысли переключились снова на еду, и, к своему удивлению, я все съел и отправился в душ. Память смогла провести меня по темному коридору и показать, что там находится. Я, вооружившись чистым комплектом белья, отправился в ванную, а после приема душа стал подниматься по темной лестнице, где блеклый свет освещал мне дорогу. Но мои приключения на сегодня не закончились. Я услышал шуршание в одной из комнат с большой дверью и остановился возле нее. В коридоре было темно, и тусклый свет от лампочки не спасал положение. Но я четко слышал шуршание в комнате. Мне сразу стало интересно, и сон отошел на второй план. Я распахнул дверь, откуда доносился шум, и увидел перед собой крупную фигуру своей тети, которая копалась в документах. Это был кабинет отца, и память мгновенно перенесла меня назад. Тетя что-то судорожно искала, скорее всего, документы на землю или еще что-то подобное. Тут раздался грохот. Тетя ударила кулаком по столу, в отместку листам бумаги, которые выпорхнули из ее рук. Она наклонилась и стремительно стала их собирать. Я не стал ей мешать, к тому же, она, вероятно, не впервые рылась в кабинете. Пусть ищет, а я пойду спать. Добравшись до своей комнаты, я запер дверь и лег в кровать. Эти путешествия меня измотали, и вскоре я заснул. Утром меня разбудил шум дождя. Я открыл глаза и осмотрел свою комнату, затем встал, накинул халат и взял в руки телефон. С ним мне нужно было срочно что-то делать, хотя я пока не представлял как, но стук в дверь отвлек все мое внимание. «Войдите», — произнес я. Дверь открылась, и на пороге появилась Анастасия с большим подносом, на котором стоял мой завтрак. Девушка точно решила меня откормить, хотя, если посмотреть на мое тощее и костлявое тело, то несколько килограммов мне не помешают. Надо срочно начать заниматься, сначала со своим весом, отжиматься и подтягиваться мне не помешает, а потом что-нибудь придумаю. «Здравствуйте, мой господин», — сказала девушка и внесла поднос со свежеприготовленной яичницей, стаканом йогурта, белым хлебом, маслом и сыром. Завтрак меня порадовал, как и сама Настя. «Какая замечательная горничная, мне бы такую в мой мир. Приятного вам аппетита», — произнесла Анастасия и тут же исчезла, так и не дав мне себя подробно рассмотреть. Я не стал беспокоить девушку и, проглотив яичницу, вышел из комнаты и спустился вниз. Там я встретил своего дядю Альберта Константиновича. Он стоял в камуфляжной форме с необычным предметом наперевес. «Охотничье ружье», — сообщила мне память. Мне сразу понравились его характеристики. Такого я в этом мире не ожидал встретить. «Михаил», увидев меня, он помахал рукой. «Здравствуйте», — сказал я, спускаясь по лестнице. «Привет, поехали со мной на охоту. Оставаться в дождливом городе нет смысла. Я ребятам звонил, у них солнце, красота. Давай собирайся, доедем на джипе и хорошенько постреляем. Не могу сегодня, дела», — проговорил я, и это его сильно удивило. «Дела, ну ладно, смотри сам. Хочешь, оставайся с тетей, пожалуйста. Она сейчас спустится», — проговорил дядя. Взял увесистую сумку, открыл дверь и вышел из дома. Я проводил его взглядом. «Значит, дядя уехал на охоту. Прекрасная у них жизнь. Ты так и не сказал, где вчера был, раздался громкий голос за моей спиной. Я повернул голову и увидел вверху лестницы тетю. Она спускалась, переступая ногами по ступенькам, боясь поскользнуться. На ней висело огромное платье. «Какое вам дело?» – спросил я, повернувшись к ней. «Мне!» – воскликнула она и вытаращила на меня глаза. Ее руки сжали перила, и мне показалось, что она сейчас их вырвет с корнем. Такой ответ ее сильно удивил, она не привыкла к такому обращению, и, видимо, бывший хозяин моего тела постоянно молчал и соглашался. Тетка действительно не была готова к такому повороту и замерла на месте. «Вам», — спокойно произнес я, — «да как ты смеешь со мной разговаривать? Я твоя тетя, твой опекун, я могу вышвырнуть тебя на улицу. Твой отец был слишком добр к тебе, я ему говорила, что нельзя так воспитывать». Ее громогласный голос долетел до моего уха. Я не сводил с нее глаз и внимательно за ней наблюдал. Она еще не могла прийти в себя и поскорее постаралась спуститься вниз. «Мария Федоровна, вы живете в доме моего отца и питаетесь за его счет. И прошу вас не упоминать его, а относиться к нему с уважением. Ваши советы никому не нужны. Насчет опекунства я найду способ прекратить его раньше времени». Мои слова убили ее. Она побледнела как полотно и уставилась на меня. Наступило молчание, и теткины зрачки лихорадочно стали изучать мое лицо. Она будто пыталась понять, точно ли я стою перед ней, может, перед ней другой человек. «Вы меня поняли?» – спросил я ее, заставляя прийти в себя. Она отпрянула и взглянула на меня уже другим взглядом. Она не ответила мне, а только закивала, как немая. Кажется, я отбил у нее всякое желание говорить. Что ж, ладно, я еще раз взглянул на ее позеленевшее лицо. Мария Федоровна застыла на месте и больше не шевелилась. Смотреть на нее у меня не было ни времени, ни желания, надо сделать много дел, и первое, придумать, как избавиться от нее. Поэтому я не стал дожидаться, когда она придет в себя. Может, вообще целый день будет стоять в удивленной позе. Пожалуйста. Поэтому я обошел ее и поднялся на второй этаж в свою комнату. В это время память сообщила мне, что до моего совершеннолетия осталось недолго. Видимо, тете скоро надо паковать чемоданы. Это меня радовало. Я зашел в свою комнату и закрыл за собой дверь. Сегодня можно было посвятить весь день изучению мира. Память 100% что-то важное упустила. Это мне могут не простить. Поэтому я взял в руки металлический аппарат и лег с ним в кровать. Память выдала мне инструкцию, как пользоваться ноутбуком, и я быстро во всем разобрался. Открыв его, нашел поисковик и начал вбивать туда бесчисленные запросы. Этот неизведанный мир открывался мне. Все казалось мне слишком интересным, особенно технология и магия, которая не успевала за прогрессом. Хотя некоторые роды сильны в магии, и они передают свои знания по наследству. Такое было и у нас. Вот только магических школ тут не было, или, по крайней мере, про них тут не пишут. В этом мире люди больше отдавали предпочтение различным технологиям, на которые они делали ставку. Я создал в своей руке иглу, которая могла причинить сильную боль, но не убить жертву. Да, значительные силы я потратил, но ничего, они потихоньку начинают восстанавливаться. Игла растворилась у меня в руке. Раньше я мог создать любую по силе иглу, способную мгновенно убить человека, и ни один лекарь или маг не нашел бы причину моментальной смерти. Я изучал это искусство, переданное моим учителем, и оно становилось мне все интереснее, пока я не превзошел всех. Мои иглы могли вызывать адские муки и заставлять человека долго мучиться. Также они спасали, могли вылечить при некоторых болезнях, если ввести иглу в пораженную часть тела. Еще был набор игл, которые лишали человека сил и делали его слабым. Я создал огромное количество игл. Жаль, что иглы после создания живут совсем недолго. Практически сразу растворяются, если ими не пользоваться. Но самое главное преимущество в том, что я создавал их благодаря магии, и игла сама настигала моего противника. Конечно, у игл есть ограничения, но с практикой дальность полета увеличивалась. Ноутбук рассказал мне еще пару вещей. Я посмотрел план города, городские новости и аристократические роды. Мне нужно было срочно со всеми познакомиться. Только с их помощью я снова мог сделать свой род великим. Но сначала мне надо было понять, что так усердно ночью искала тетя. Можно было с этого и начать. Я решил не тянуть, никогда этого не делал и не любил. Поэтому открыл дверь и пошел в сторону кабинета отца. Пока было светло, все можно было разглядеть. Я не был любителем лазить по ночам, я же не заговорщик. Мне, в отличие от тети, скрывать точно нечего. Пока шел по коридору, решил рассмотреть картины. Ничего интересного, тусклые пейзажи, цветы. Чуть подальше цветы сменились морем. Видимо, хозяева других пейзажей не знали. Так я дошел до конца коридора, где уперся в большую дубовую дверь и толкнул ее. Она оказалась закрытой. Значит, тетя вдобавок еще закрывает дверь на замок. Боится, что кто-то что-то найдет. Если честно, закрытая дверь меня не сильно беспокоила. Я с помощью игл мог открыть любую дверь и сейф. Сейчас эта деревянная дверь не представляла для меня особого труда. В моей руке появились две иглы, которые приобрели нужную форму для открытия замка. Конечно, пришлось немного повозиться, но через мгновение замок щелкнул. Дверь открылась, я вошел внутрь и оказался скорее в библиотеке, чем в кабинете. Множество стеллажей с книгами, огромный рабочий стол и кресло коричневого цвета, где, видимо, и сидел мой отец. Мне тут, кстати, понравилось, у отца был вкус. Ладно, я опустил свой взгляд на стол, на котором были разбросаны бумаги, некоторые валялись на полу. Я уселся в кресло и стал смотреть на ровный почерк и различные распечатки документов, которыми был завален весь стол. Бумаги были бухгалтерские, различные счета и другие бумажки. В итоге, покопавшись, я не нашел ничего интересного. Я отложил бумаги и внимательно посмотрел на стол, и стал открывать ящики, в которых также были тетрадки, в которых записывались люди, кому отец давал в долг. Здесь был, наверное, весь город. Я отложил тетрадь и посмотрел внимательно на стол. Если что-то ценное и было, тетя 100% уже нашла и утащила к себе. Впрочем, я уже встал, как заметил небольшой клочок бумаги в мусорной корзине. Он лежал там совершенно один. Я подумал, что его мог оставить отец перед своей смертью. Не думаю, что его бросила тетка. Она, если и решила избавиться от документов, то нарвала бы их целую стопку, а тут не было порванной бумаги. С другой стороны, тетка, скорее всего, боялась кого-либо подпускать в кабинет и сама тут рылась в поисках чего-то. Впрочем, это мои догадки. Я опустился и поднял клочок бумаги, внимательно его разглядывая. На меня смотрел ровный почерк. В начале строки была указана дата, и в этот момент моя память подсказала мне, что это дата смерти отца. Я пробежался по листку бумаги, где отец себе записывал план на день. Если честно, ничего интересного. Он не думал, что умрет, так как одним из пунктов было что-то купить. Вот что я обнаружил интересного. Позвонить Стронскому и договориться о встрече. Я уселся на стул и попытался покопаться в памяти, что это за человек. Моя память дала скудную информацию о том, что это друг отца и они часто проводили с ним время. Короче, если коротко, друг отца. Уже что-то, и это хорошо. Зачем отец перед смертью хотел с ним встретиться? Может, это просто дружеская беседа? Память снова выдала мне информацию про отцовскую смерть, одни тусклые и непонятные картинки. Видимо, это был сильный удар для бывшего хозяина тела, и он смутно, что вообще помнил. Хорошо, если память мне не помощник, я решил воспользоваться интернетом. Ну а чего, надо пользоваться всеми благами этого мира. Я достал смартфон, который теперь, как привязанный, таскался со мной, и посмотрел на светящийся экран. Роман Константинович Строганов, вбил я в поисковую строку, и мне выдали несколько статей, на которые я обратил внимание. Они рассказывали о странной аварии, как машина выехала на тротуар и сбила его насмерть. Впрочем, дядя мне уже все рассказал. В этих статьях я нашел один занятный момент, который приковал мое внимание. Водитель, который вылетел на тротуар, остался в живых, а потом на следствии доказывал, что это был не он. Ссылался на призрака его жены, которая внезапно умерла несколько дней назад. Короче, если честно, он нес полный бред, и суд даже хотел признать его сумасшедшим. Но он умер в камере, его задушил собственный сокамерник. Призраки, я сразу вспомнил слова парня, который испарился передо мной, что наш род может видеть призраков. Может, прозрачные решили нам мстить таким образом? С ними я еще не воевал, но ничего, посмотрим, что могут прозрачные. Самое интересное, что больше всего привлекло мое внимание, что все это произошло у дома Стронских. Видимо, отец ехал к своему другу, и тут его настигла машина. Дальше в статье шли рассуждения, которые были неинтересны. Это очень напоминало несчастный случай. Человек выскочил из машины, а его сбила другая машина. Наверное, все получилось идеально, если бы не бредни по поводу призраков со стороны водителя. Я покачал головой и еще раз вернулся к отцовскому плану на день. У меня из головы не выходила фамилия Стронский. С него надо было начать. Для начала надо было внимательно осмотреть стол. Если тетка уже копалась, искать в бумагах не было смысла. Я засунул руку под стол и провел под ним. Моя старая привычка и отменный способ спрятать важную вещь от чужих глаз. Рука нащупала приклеенный конверт на обратной стороне стола. Я аккуратно отодрал его и взял в руки. На адресате прочитал Стронский. Опять он. Интересно, что же такое писал отец, что даже спрятал конверт. Видимо, отец не доверял телефону и не мог позвонить, боясь, что его прослушивают, и решил довериться почте. Или у него был надежный человек, который бы передал конверт. Зачем он писал Стронскому, а потом все бросил и сам поехал к нему? Может, ему позвонили и о чем то предупредили? Такое тоже может быть. Короче, множество вопросов и все без ответа. Мои руки сами потянулись, чтобы достать из конверта письмо, но в это время открылась дверь. Глава 3. Я повернул голову в ожидании, кто сюда зайдет. Первая мысль была, что это заблудилась моя тетушка. Может, она решила проверить, кто находится в отцовском кабинете. Дверь отворилась, и на пороге появилось испуганное лицо Насти. Она окинула взглядом все помещение и остановилась на мне. «Что случилось?» – удивленно спросил я, вглядываясь в служанку. «Простите меня, но Мария Федоровна закрывает этот кабинет и держит ключ у себя», – проговорила Настя, опустила голову, поняла, что сказала лишнее, и сделала несколько шагов назад. «Настя, зайди и закрой за собой дверь», – проговорил я. Девушка все сделала в точности, как я ей сказал, тут же развернулась, плотно захлопнула дверь и тут же ушла в тень от угла, чтобы не мешать. Теперь мне никто не мешал вскрыть этот конверт. Для удобства я уселся на отцовский стул, который заскрипел под мной. Мой взгляд обратился к конверту, который я сжал в своих руках. Я оторвал одну сторону конверта и достал листок бумаги, сложенный пополам. Он был исписан мелким почерком и адресован Стронскому. Я пробежал по всему письму, и оно было не окончено. Моего отца оборвали на самом интересном месте. Вначале он писал, как Стронский для него дорог, потом начал писать о тайне и о совместном деле. Дальше письмо оборвалось. Видимо, что-то произошло. Это заставило отца прекратить писать письмо и приехать к Стронскому лично. Я посмотрел на Настю, которая прижалась к стене и смотрела на письмо. Ее взгляд не отрывался, и она молчала. Кому мог дать отец относить письма? Старому слуге, возможно. Но я ему не доверял, а вот девушке, которая бегала и выполняла разные поручения, вполне возможно. Она не спросит и является самым надежным источником. Телефоны могут прослушать, как подсказывала мне память, а сообщение взломать. Отец давал тебе относить кому-то письма? Она тут же в ответ закивала и осеклась. Простите, ваш отец просил не рассказывать, кому я относила письма. Даже вам. Молодец, проговорил я и снова обратился к письму. Как жаль, что отец не дописал письмо. Он, наверное, понял, что над ним нависла смертельная опасность, и хотел сообщить Стронскому, но решил, что безопаснее будет самому ему рассказать. Впрочем, искать, кто его убил, бессмысленно, враги скоро объявятся, надо только подождать. Я отложил бумажку на стол и задумался. Неплохо было подготовиться. Я резко взглянул на Анастасию. «Да, мой господин», – испуганно произнесла она. «Ты хорошо помнишь тот день, когда мой отец погиб?» Она пожала плечами и подняла глаза вверх, задумалась. Потом ее глаза посмотрели на меня. «День был обычный, ваш отец только суетился, ему куда-то надо было ехать. Потом раздался звонок, он схватил трубку, громко с кем-то говорил. Я клянусь, не подслушивал разговор. Мне хозяин строго-настрого запретил. Я верю, ты могла случайно что-то услышать», — сказал я, решив зайти по-другому. У девушки расширились глаза, и она сразу отрицательно замотала головой. На ее лице вспыхнула краска. «Я тебя ругать не буду, обещаю. Мне нужно восстановить картину дня, чтобы понять, что именно произошло в тот день. Ты мне должна помочь». «Хорошо». Он говорил, что есть кто-то, кто ему угрожает, и произнес одну фамилию. «Какую фамилию?» Строго спросил я ее, и она только больше испугалась, сцепила руки в замок. «Каиновы. Каиновы», произнес я, откинулся на стуле. «Может сказать, преступление раскрыто. Готов спорить, что это сильный род, которому мой отец перешел дорогу, и они его убрали». Я, не отрываясь от допроса, забил в поисковик слово «Каиновы». Результаты ответа подтвердились. Богатый, знатный род при дворе императора в Питере. Интересно, что они забыли здесь и, самое главное, зачем им нужен был мой отец? Наверное, на эти вопросы ответит Стронский. Ну, если честно, пока это главная задача. Надо избавиться от тети и вступить в полноправное владение. Еще что-то необычного в день смерти моего отца ты помнишь? Нет, господин. Хорошо, ступай, сказал я. Служанка мне поклонилась, повернулась в сторону двери и пропала в коридоре. Каиновы, проговорил я про себя. Мне было жутко интересно, это они устроили на меня покушение, подкупив несколько наемников, которые разбили голову бывшему хозяину тела. Если так, то методы у них так себе, но сохраняется опасность, что если они уже нанимали наемников для моего устранения, то обязательно сделают это еще раз. Хотя и тетя могла легко нанять наемников, которые решили проломить мне голову. Почему нет? Это хороший способ решить все ее финансовые проблемы. Единственный наследник мертвый валяется в луже, она продает все земли. По-моему, неплохой план. Я вытянул ноги и посмотрел в окно, где сияло солнце. Погода стояла отличная, и мне больше всего хотелось прогуляться и посмотреть город. Его я не видел. Надо бы собраться и где-то пообедать. Деньги у меня имелись, поэтому я встал со стула, вышел из отцовского кабинета и захлопнул дверь. Закрывать я не собирался и вообще хотел сказать тете, что ее порядки в доме сворачиваются. Но тут раздался звонок в дверь. Видимо, в мое поместье пришли гости. Мне тут же стало интересно. Конечно, если это не мой дядя, который вернулся с охоты, его я точно не рад видеть. Я прошел по коридору, оказался на лестнице, где увидел полноватого парня в дорогой одежде. Он меня дожидался внизу, а мой слуга медленно и нерасторопно поднимался по лестнице. Я вижу, прервал его, когда он открыл рот, чтобы мне сообщить о прибытии гостя. В это время моя память выдала всю информацию про моего друга Сергея Гудкова. Мы с ним дружили с детства, он был меня старше. Его отец, знаменитый адвокат в городе и выиграл много дел. Также Сергей учится в университете и только что закончил его. В целом, нормальный парень. «Михаил, я рад тебя видеть», – прокричал он и протянул руку. «Здравствуй», – ответил я. «Ну вот я явился, как обещал. Теперь у меня своя адвокатская контора. Помог отец, не скрываю. Ну чего ты стоишь? Поехали, покажу ее». Я кивнул. Мне надо было развеяться и просмотреть город, а не сидеть с тетей. Причем погода прекрасная. Рядом с домом нас уже ожидало такси. Сергей был в хорошем расположении духа. «Миша, я бы, сам знаешь, начал осмотр конторы с ресторана. Так лучше видно и много чего можно рассмотреть. Но отец пригласил тебя на ужин. Причем настаивал, очень хотел тебя увидеть. Я, правда, не знаю, в чем причина. Поехали», — сказал я. Сергей улыбнулся, но тут меня остановил. «Кстати, ты куда пропал? Мы должны были встретиться, а у тебя телефон не отвечал. Я его забыл дома, к тому же упал. Честно, ты был в больнице, все хорошо», — проговорил я и улыбнулся. «Мой лучший друг разбил себе голову, а я практически ничего не знаю. Ну ладно, слушай, моя мама в честь тебя приказала приготовить утку. Тебе надо будет попробовать. А потом, я надеюсь, отправимся в один местный трактир и там хорошенько зависнем. Но сначала в мою будущую контору». Мы сели в машину, и я вытянул ноги. Сергей сильно суетился. Его род, как мне говорила память, не был сильно знатным. Поэтому его отцу приходилось крутиться, вот и стал уважаемым адвокатом в городе. К нему обращалось много людей. Мне такие знакомства на руку. Надо у него узнать, как бы побыстрее распрощаться с теткой. «Миш, мне, если честно, сильно повезло. Мой отец мне сказал, чтобы я нашел себе контору, но денег много не дал. Все варианты находились на окраине города. Ты сам понимаешь, что все клиенты в центре. Какая окраина? Я, представляешь, решил попытать удачу, решил пройтись по всем объявлениям в центре, может, что-то и выцеплю. Ну и что получилось?» — спросил я, посмотрев на него. «Повезло, Михаил. Попалась мне одна женщина, уже очень сильно хотела сдать первый этаж старого особняка. Если честно, хотела отдать весь особняк. Мне столько не надо. Дом, конечно, не в самом лучшем виде. Весь обшарпанный и облезлый, туда только силы прикладывай. Но цена была невероятно вкусной. Я как только увидел, сразу и согласился. Это помещение обошлось мне как аренда на окраине. В чем же подвох? Спросил я его, не отрывая взгляда от водителя, который уверенно вел машину. Ну, есть, конечно, один минус. Я считаю это полным суеверием. В доме живет призрак. Призрак? Вопросительно посмотрел я на него. Это правда, я не вру. В том доме живет призрак дворецкого. По легенде, над ним жестко пошутили хозяева дома. Не знаю, что там произошло, но однажды этот самый дворецкий вылез из окна, чтобы достать платок дочери хозяина. Ну и не удержался и выпал. Разбился насмерть, сломал голову. После этого душа неприкаянная бродит по второму этажу. «Ты в это веришь?» – спросил я, разглядывая своего друга. «Конечно, нет. Я там был и ничего не слышал. Вот моя сестра Вера, которую мне стоило оставить на пару секунд в моей конторе, расслышала цепи и крики, и даже вой. Ее нельзя оставлять одну. Вечно что-то себе напридумает». Машина остановилась на многолюдной улице, и я посмотрел в окно на это черное здание, вход которого украшала женская голова. «Это жена хозяина», — проговорил Сергей, думая, что мне интересует статуя. Мы вышли. Действительно, дом был старый, обшарпанный, некоторые окна были заколочены. Но тут правда был центр, и множество людей проходили мимо особняка. Я посмотрел наверх и увидел забитые окна досками. Работы здесь и правда было слишком много. Я вообще себе не мог представить, как он собирался это все отремонтировать и превратить в адвокатскую контору. Ну вот, как тебе моя контора? Скоро привезут вывеску с моим именем. Адвокат Гудков. Звучит, произнес я и посмотрел на этот обветшавший дом с колоннами. Гудков подошел к двери и стал возиться с ключом. Я заметил черные тучи, которые собой затягивали небо. Открыто. Прокричал он и толкнул дверь. Передо мной раскрылся холл с колоннами и огромной лестницей. Весь пол был завален различным хламом и при этом покрыт толстым слоем пыли. Посередине стоял огромный стол с папками, чуть подальше рояль и несколько открытых дверей.